Глава 205. Закончить начатое. Глава 205. Стены Нового Лейпцига были очень крепкими. Ярлы заплатили огромные средства, чтобы сделать эту крепость неприступной. И если человек или армия может запросто сравнить его с землей, то несложно представить, какой силой он обладает. Если бы такое сказал кто-то другой, то никто не стал бы ему верить. Однако генерал Алвис имел огромное влияние и славу в народе Алгулы. Даже ярлы верили всем его словам, ведь тому просто незачем было лгать по этому поводу. «Именно он спас меня и отвел на земли своего господина. Вам даже будет сложно представить, какого рода технологиями они владеют. Я собственными глазами видел дома, в которых вода и канализация работает круглые сутки. Видел машину, которая движется без лошадей и может перевозить людей и материалы. И это лишь начало огромного списка. Образование, финансы, медицина. Абсолютно все отрасли находятся на высшем уровне. Но даже это не самое главное. Их лорд полностью сфокусирован на благосостоянии народа и делает все возможное для своих людей. Видя его достижения, мне и самому захотелось принести технологический прогресс в нашу страну. Поговорив с ним, я смог заручиться его поддержкой. Охранники, которые сейчас защищают мою безопасность, являются солдатами в его армии. Он позволил мне забрать их сюда, чтобы помочь народу. Лица всех присутствующих показывали страх. Один охранник Алвиса мог убить десяток элитных стражников Ярла, но оказывается, что все эти люди являются не чем-то особенным, а простыми солдатами в армии того могущественного человека. Лорда моего спасителя зовут Зен. Зен Астиль. Он третий брат Августа Астиля, человека, который пытался отобрать у нас Новый Лейпциг. Алгуле сильно повезло, что Зен не заинтересован в захвате новых территорий или заслугах, иначе, отправив он свою армию, от наших военных не осталось бы и следа. И вот, такой могущественный человек захотел создать союз с нашей страной. Он лично сказал мне об этом, однако поставил одно условие. Зен хочет иметь достойного партнера, а по вашим последним деяниям вы явно не подходите под это описание. Особенно это касается Хилгера и Триса. Из-за этого мне придется прибегнуть к крайним методам. Так как все ярлы сейчас находятся здесь, то вы должны дать мне титул верхового правителя. Либо вы соглашаетесь на это, либо мне придется захватить вас в плен и вернуться в Новый Лейпциг. Понимаю, что каждый ярл хочет получить этот титул, однако я не могу позволить ни одному из вас стать верховным правителем. Слова генерала звучали жестко. Он угрожал ярлам пленом и пытался захватить власть в свои руки. Бернард и Пернер понимали абсурдность подобного поведения, однако сила пока еще находилась на их стороне. Страх смерти может заставить людей делать очень странные вещи. «Так ты хочешь стать правителем?» Тартусу пришлось не по душе заявление генерала, однако он ничего не мог поделать. Сила охранников Алвиса была слишком большой. Ярл не хотел рисковать жизнью. «Именно. Я более чем достоин этого звания. Нету в нашей стране таких людей, кто смеет возразить мне в этом. Я проливал кровь ради государства, командовал армиями и стал тем, кто смог вернуть Алгуле Новый Лейпциг. Этих заслуг вполне достаточно для того, чтобы назначить меня верховным правителем. Стране нужен сильный лидер, и я могу стать им. Не спорю, что и вы сделали для страны много важных вещей, однако, как уже было сказано, Зен желает надежных союзников, и я не могу гарантировать эти ваши качества. Если Алвис даст слабину, то весь план тут же провалится. Именно поэтому, генерал должен, несмотря ни на что, гнуть свою линию. Значит, мы, ярлы, те, кто имеем многолетний опыт управления, ненадежны, а ты, молодой генерал, надежен. Другие ярлы начали помогать Тартусу в дебатах, но Алвис с самого начала был готов к этому. Вы все управляли вашими территориями, однако править страной намного более сложная задача, чем это кажется на первый взгляд, и вы сами прекрасно этого понимаете. Давайте я приведу пример, почему же правление пятью ярлами является очень плохим решением. Допустим, на территории влияния одного из вас окажутся очень ценные залежи металлов или минералов. Так как ни один из вас не хочет, чтобы кто-то получил превосходство, вы начнете ставить ему палки в колеса. А для страны это не очень-то и хорошо. Именно поэтому я и говорю, что Алгуле нужен сильный лидер. С аргументом генерала было сложно поспорить, ведь ярлы уже неоднократно действовали подобным образом. Кроме ярлов в зале находились самые влиятельные аристократы страны. Слушая речь Алифса, они все больше и больше склонялись к нему, ведь генерал выделялся своей харизмой и честью. Он был справедливым и мог анализировать ситуацию. Да, Алвису еще не хватало опыта, однако советников никто не отменял. Для аристократов такой расклад был даже лучше, чем правление пятью ярлами. Я всегда любил свой народ. Видя страдания каждого из них, мое сердце сжималось, но моих сил было недостаточно для изменения ситуации. И когда мне довелось увидеть Вавилон с ее красотой, то я решился. С помощью Зина мы сможем создать лучшие условия для жизни. Улучшим экономику, медицину, образование и благосостояние населения. Именно поэтому я хочу заполучить власть в свои руки. Мне неизвестно, как вы себя поведете, когда Зен передаст мне технологии. Ради народа и близких, я должен возглавить страну и стать единоличным правителем. Либо вы соглашаетесь на это, либо мне придется уйти и вернуться, только уже вместе с армией. И поверьте мне, у наших бравых солдат нет даже малейшего шанса против них. Я не преувеличиваю их силу. Может, даже наоборот. Просто я не видел всех их способностей. Так что решайте. Даю вам несколько минут на обсуждение. И еще. При становлении меня правителем, все ваши активы останутся у вас, это я гарантирую. Последнее предложение Алвиса дало ярлам надежду. Вообще им незачем было выбирать. Алвис не дал им пространства для маневров. Они либо соглашались на его просьбу и делали верховным правителем, либо попадали в плен. Сила решает всегда и везде. Какой бы сильной поддержкой человек ни обладал, если противник могущественнее, то нечего уже нельзя поделать. Ярлы попали в самую плохую ситуацию. Генерал взял их в плен и фактически угрожал им расправой. Единственным выходом из ситуации было становление Алвиса верховным правителем. Все ярлы в душе уже приняли решение, только вот трудно отказаться от титула, к которому стремился всю свою жизнь. У нас нет выбора. Видите все эти глаза? Они готовы сожрать нас заживо. Аристократия уже встала на сторону Алвиса. Даже если нам сейчас удастся сохранить власть, то после возвращения генерала с армией, то мы окончательно проиграем. Так что давайте поскорее передадим ему титул верхового правителя и уйдем по домам. Тартус был одним из самых амбициозных ярлов, однако даже он был вынужден признать поражение. Алвис поставил им шах и мат. Глава 206. Тернистый путь домой. Глава 206. Как бы грустно это ни звучало, ни один из нас не сможет занять позицию верховного правителя. Алвис сыграл просто превосходно. Мне даже стало жалко, что не я попал в плен тому лорду Зину. Из пяти ярлов, лишь Тарис был молодым, остальные уже находились в возрасте. Их пыл немного угас, так что, видя достойного кандидата для должности, он не стали сильно сопротивляться. Варвары сильно отличались от имперских жителей. Так как они долго жили в плохих условиях, слова Алвиса об изменениях смогли покорить их сердца. Даже ярлы были вынуждены признать его превосходство, несмотря на то, что с таким поворотом событий они теряли очень большую часть власти. Тогда, решено, Тариса и Хилги расспрашивать нет смысла. У Алвиса с ними свои счеты. Ради спасения шкуры, они несомненно согласятся назначить его верховным правителем. Три ярла приняли совместное решение. У Тариса и Хилгера больше не было права голоса. Они были вынуждены согласиться с большинством. Пернер и Бернард с удивлением смотрели на передачу власти. Они ожидали сильного сопротивления со стороны ярлов, но все случилось очень быстро. Алвиса утвердили почти сразу же после начала разговора. Авторитет генерала само собой сыграл одну из ключевых ролей. Если бы кто-то другой на месте Алвиса попытался бы захватить власть, то ярлы сделали бы все возможное для предотвращения этого. Уже через несколько минут все было готово. Ярлам оставалось лишь сделать подпись и объявить о назначении Алвиса верховным правителем всему народу. Благо, из-за церемонии бракосочетания центральная улица была переполнена людьми. Выйдя на специальную платформу, которую подготовили именно для речи Тариса, ярлы сделали шокирующие заявления. Первое – это то, что великий генерал и главнокомандующий Алвис оказался жив. А второе – то, что он стал верховным правителем. Народ, конечно же, обожал генерала Алвиса, и они с радостью приняли своего нового правителя. Никто даже не стал возражать против этого, ведь сами ярлы передали ему свое место. Миссия вавилонских солдат была успешно завершена. Спецназ смог обеспечить безопасность Алвиса, вплоть до того момента, как он стал новым правителем Алгулы. Однако Пернер и Бернард даже не думали возвращаться. В стране пока еще была нестабильная власть, так что они должны остаться здесь до полного урегулирования ситуации. А также они должны подождать Глена, который везет товар вместе с Лориан, в Алгулу. Однако их главная цель достигнута. Теперь эта страна является их союзником, и план Зина не нужно будет изменять. Пока Вавилон развивался, а Алвис захватывал власть, Зен вместе с церковным конвоем направлялся в Рудию. По приблизительным данным, этот путь должен был занять от 200 дней до года. Ученый хотел как можно быстрее вернуться в Вавилон, однако технологии этого времени не позволяли этого. Хотя один факт сильно удивил Зина. Здешние существа, начиная от людей и заканчивая лошадьми, было на порядок сильнее своих собратьев с Земли. Например, скорость лошади на этой планете достигала около 60-65 км в час. Это довольно большая скорость, если судить по меркам Земли. Но здесь жили животные, которые двигались намного быстрее этого. Епископ Сицил. Нам не удалось найти следы тех ведьм. Они специально разделились и этим самым спутали нам все карты. Простите за эту оплошность. Захватив Гарпа, Цуру и Сингаку в плен, епископ, недолго думая, направился в Рудию. Он должен был заполучить все сокровища первым, иначе статус архиерея может попасть в чужие руки. Не смогли найти ведьм. А тогда вы вообще нужны. Наказать тех, кто находился в поисковом отряде. В огромной карете Зен и Сицил сидели за столом и разговаривали о жизни. Епископ быстро управился со своим подданным и переключил все внимание на ученого. Так значит, ваша миссия заключалась в поиске секретного артефакта, который может уничтожать целые страны лишь одним своим сиянием. Чем больше они говорили, чем жаднее становился епископ. Рассказ Зина полностью убедил его в одном. Если он заполучит эти артефакты, то в его руки попадет не только звание архиерея, а может быть что-то и повыше. Именно поэтому он пытался подружиться с ученым. Именно. Я не могу сказать вам, кто дал нам эту миссию, однако его целью было найти потерянный артефакт. В свою очередь, Зину нечего не оставалось, кроме как подыгрывать. За последние два дня путешествия ученый уже смог увидеть истинную личность Сицила. Тот без раздумий наказывал своих собственных подчиненных, а также обожал мучить ведьм. Но что больше всего пугало Зина в этом человеке, это его убеждение. Епископ всем сердцем верил, что ведьмы являлись слугами дьявола. Вам выпала великая честь. Сила Церкви Света немного уменьшилась. Наше влияние становится все слабее и слабее. Именно в столь трудный для нас час вам удалось обнаружить столь важные артефакты. Я сделаю все возможное, чтобы вас наградили по достоинству. Хоть Сицил и говорил эти слова, но Зен не особо-то ему и верил. Для таких людей личная выгода стоит выше всего, так что ученый решил идти хитрым путем. Епископ Сицил. Мне не нужна никакая награда. Служишь Богу, вот что мотивирует меня, а все остальное не имеет значения. Зен играл праведника, которого не интересовали мирские ценности. Сицил уже несколько дней подряд слышал подобный ответ ученого, так что он уже начал верить в слова лорда. Вы впрямь великий человек. Даже мне стоит научиться у вас уму-разуму. Диалог продлился еще несколько часов. Зен всеми силами пытался узнать информацию о церкви, а Сицил в свою очередь проверял ученого на лживость. Оба безупречно играли свои роли, но благодаря привилегированному положению, Зен получил чуть больше профита от их разговора. Как важному гостю, ученому полагалась своя собственная карета с кроватью. Церковь не отказывала своим высокопоставленным слугам в комфорте. Зен уже привык спать на ходу, ведь конвой почти никогда не переставал двигаться к груди. Однако тряски во время сна не так сильно беспокоили ученого, как крики из кареты епископа Сицила. Почти каждый день этому человеку доставляли новую жертву. Выбирали этих жертв очень тщательно. Почти каждая из них была девочкой от 12 до 15 лет. Не нужно было быть гением, чтобы понять, через какие муки проходили эти бедняги, когда попадали в лапы Сицила. Однажды ночью Зен еле сдержался, чтобы не зарезать епископа, ведь плач и агония бедной девушки были слышны на несколько сотен метров. Такое бесчеловечное отношение к людям заставило ученого еще раз поразмыслить над моралью этого мира. Стражники, которые и доставляли бедных девушек карету епископа, еще день назад твердили о правосудии и служении Богу. Только вот крики и мольбы они благополучно пропустили мимо ушей. Такие люди недостойны жизни, и Зен уже приговорил их к жестокой смерти. Глава 207. Тернистый путь домой. Глава 207. Дни пролетали один за другим. Конвой церкви двигался без остановок. Никто не смел встать на их пути, особенно после того, как они видели знак епископа. Нужно понимать, что слова такого человека могут погубить императорскую семью первого ранга, очень даже просто. Обычный торговец или аристократ не посмеет перейти ему дорогу, так что экипажи церкви двигались с довольно большой скоростью. Зен большую часть времени проводил в общении с Сицилом. Ученый хоть всем сердцем ненавидел его, однако ради роли ему приходилось через силу общаться с епископом. Вообще, если дело не касалось церковных тем, то Сицил говорил довольно объективно. Этот человек имел хорошее образование. Понимал математику, некоторые виды науки на начальном уровне, а также неплохо владел литературой. Однажды я читал про магические руны. Это довольно сложное искусство, и не каждый маг может освоить его. Скажу по секрету, мой отец является довольно сильным волшебником, но титул архиепископа он получил из-за своих познаний в рунной магии. Я тоже пытался освоить это искусство, однако мои достижения пока еще довольно сомнительны. Неожиданно для ученого, разговор подошел к теме, которая очень сильно его интересовала. Руны с самого начала казались довольно странным явлением. В этом мире, кроме основных сил физики, находилась еще и манна. Зен однажды выдвинул теорию, что благодаря специальным устройствам, возможно многократно соединять частицы манны вместе, создавая продолжительную магию. Однако из-за того, что ему не хватало знаний в области рун, ученый не смог проводить эксперименты. И вообще, Вавилону требовались совсем другие технологии, так что Зен решил ненадолго забыть про рунную магию. Но Сицил, сам не ведая, вновь разогрел интерес ученого. Рунная магия загадочна. Я всегда ею интересовался, но так как я не могу использовать магию, то и к теоретическим знаниям меня не подпускали. Было бы круто, если бы смог прочитать несколько полезных свитков для новичка. Думаю, тебе повезло. У меня с собой есть энциклопедия, написанная моим отцом лично. Там говорится о рунической магии, о его плюсах и минусах. Я уже прочитал его, и сейчас изучаю руны среднего звена, так что могу одолжить энциклопедию тебе. Увы, но подарить книжку не получится. Отец сильно ею дорожит. Так как Сицилузен явно пришелся по душе, он решил позволить ему прочитать энциклопедию отца. Вообще, епископ намеревался сделать ученого своим человеком. Познания Зена во всех областях сильно его удивили. Обычный священник знал во много раз больше, чем епископ, который прошел обучение в университете света. Чтобы понимать, насколько великим был университет света, то нужно знать одну вещь. Этот университет являлся главной государственной гордостью Великой империи 9-го ранга Измарила. Именно империя Измарила контролировала всю церковь света. Так что уровень образования в том месте был невероятно высоким. Я буду невероятно рад, если вы позволите взглянуть на энциклопедию великого архиепископа. Мне всегда нравилось изучать руны, так что этим поступком вы сделаете мне огромное одолжение. Ученый уже заметил симпатии Сицила к его персоне. Зен добивался именно этого. Он хотел заставить епископа поверить в его величие, ведь чем больше Сицил надеялся на Зена, тем меньше шанс провала плана. Епископ с огромной радостью дал книгу лорду. Этим действием он собирался достичь нескольких целей. Сперва он проверял талант Зена. Если тот сможет освоить эту энциклопедию за несколько месяцев, то его без проблем можно будет считать гением, и епископ сделает абсолютно все, чтобы завербовать ученого. А если Зен провалится, то Сицил быстро изменит вектор отношений и после получения артефакта избавится от ученого. Так проходили дни. Получив энциклопедию, Зен сразу же прочитал его и выучил все наизусть. Компьютерный ум был величайшим помощником для ученого. С его помощью он смог за несколько дней создать руну. Жаль, что без магии было невозможно проверить работоспособность этой самой руны, однако Зен решил немного схитрить. «Епископ Сицил, мне нужна ваша помощь». Так как у епископа была довольно большая магическая сила, лорд захотел использовать его в качестве подопытного кролика. Сначала Сицил не мог поверить в то, что Зен всего за неделю смог полностью проанализировать энциклопедию великого архиепископа и после этого создать свою собственную руну. Однако как только он увидел рисунок и надписи, то глаза епископа почти выпрыгнули наружу. «Ты сам нарисовал эту руну». Даже видя перед собой столь сложный рисунок, епископ не мог просто так поверить в то, что Зен является создателем этого шедевра. «Ну да». Я немного улучшил структуру, чтобы облегчить циркуляцию потока манны. Думаю, это не должно было стать большой проблемой. Не могли бы вы попытаться создать его и протестировать работоспособность? Зен неправильно понял Сицила. Ученый подумал, что епископу не понравились те изменения, которые он внес в эскизы рун. Однако все было в точности да наоборот. Конечно, я помогу тебе. Боже мой! Ты хоть знаешь, какую сложную задачу только что решил? Я слышал от отца, что хаотичная циркуляция потока манны является главной проблемой во всех рунах. Если твоя теория верна, то руническая магия сможет перейти на совершенно иной уровень. Воодушевлению Сицила не было предела. Он нашел не просто талантливого человека, а настоящего монстра. С помощью него епископ не только мог заполучить древний артефакт, но также и добиться огромных результатов в магии рун. Сам Зен не особо понимал, что происходит. Читая энциклопедию, он несколько раз заметил проблемы с хаотичностью манны. Именно поэтому ученый решил использовать закон Маркеса и Блустера, чтобы создать более устойчивую систему циркуляции. Начав эксперименты, Сицил и Зен надолго забыли о внешнем мире. Ученый даже перестал обращать внимание на тот факт, что епископ является ненавистным ему человеком. Все их внимание было нацелено на проведение испытаний. Первый прототип Зена оказался провальным. Руна взорвалась сразу же после создания, однако эта неудача не смогла сломить их дух. Весь последний месяц ученый вместе с Сицилом трудился над созданием руны, у которой будет не хаотичная структура циркуляции, а стабильная. Если Зен сможет его создать, то Вавилон заполучит технологию, с помощью которой можно частично заменить топливо, уголь, электроэнергию и другие источники энергии. У маны не было конца, так что создав двигатель на основе рунической энергии, то вполне возможно добиться слабого эффекта вечного двигателя. Сам процесс создания руны был довольно легким. Зен сравнил его с написанием кода для игры. Просто создание руны было во много раз проще. Однако сейчас ученый тренировался лишь со слабыми рунами. Более высокие уровни наверняка требовали намного большего мастерства. Глава 208. Тернистый путь домой. Глава 208. Пока Зенн и епископ проводили свои эксперименты, Вавилон принимал новых гостей. Огромное количество мигрантов дошли до города ровно через 2 месяца после захвата Ердла. Полковник Гарн смог выполнить миссию Анжелики, хоть это и заняло немного больше времени. Для новых жителей уже были построены жилые комплексы с водопроводом и канализацией. Также была построена единая система отопления. В провинции Вавилона был нормальный климат. Летом было жарко, а зимой холодно. Поэтому населению нужно чем-то согреваться. Благо Зенн уже давным-давно разработал метод отопления, который работал на углях. Вообще добыча угля стала одной из важнейших профессий в провинции, ведь Вавилон потреблял этот ресурс в огромном количестве. Специально для быстрой доставки угля была создана железная дорога, которая обслуживала только доставку этого ресурса. 2 дополнительных города тоже строились по графику. Портовый город, который Зенн назвал Диаскурией, был почти полностью готов принимать новых жителей. Аграрный город же проходил последние косметические оформления. В общей сложности, это 2 воистину огромных города могли принять больше 5 миллионов жителей, только вот население Вавилона с мигрантами равнялось 5 миллионам. А ведь главный город тоже нужно эксплуатировать. Именно поэтому Анжелика приняла решение. Она опиралась на слова мужа, ведь тот всегда говорил, что нужно стабилизировать население. Если отправить всех мигрантов в одно место, то они могут образовать свою власть и не подчиняться законам Вавилона. Именно поэтому нынешняя правительница Вавилона решила разделить мигрантов на 3 части, так же как и жителей главного города. Министерство финансов и юстиции создали специальный список, который включал в себя больше 1 миллиона человек. Они получали льготы и финансовую поддержку, если решались перейти в аграрный либо портовый город. Льготы были разных типов, начиная от бесплатных домов, заканчивая местом работы и страхованием. Да, в Вавилоне была страховая компания, которую основало правительство. Сначала люди не поняли, зачем оно вообще нужно, но вскоре осознали всю прелесть страховки. Не нужно платить в больницах или в аптеках, если товар поврежден, то компания компенсирует убытки, и многое другое. Почти все жители осознали, что они могут за мизерную плату получить реальную страховку на жизнь. Как и все проекты ученого, страховка работала в убыток. Но это только пока. После того, как правительство полностью искоренит золото и другие валюты, и оставит лишь бумажную, страховка сможет приносить огромные дивиденды. Как идет расселение первых мигрантов? Читая доклад о строительстве, Анжелика задала этот вопрос одному из советников. За последнее время эта девушка показала просто невероятную хладнокровность. Она не только подавила всех оппозиционеров, но и смогла обеспечить стабильный рост в экономике. Пока невозможно было сосчитать валовой продукт Вавилона, но если все будет идти таким темпом, то вскоре Вавилон сможет войти в эру электроэнергии. Уже сейчас ученые проводили последние этапы тестов в научном центре города. Оставалось лишь несколько шагов до создания первой электрической станции. Неудивительно, что выбор Зенопал на ТЭЦ, теплоэлектроцентраль. Город пока не мог перерабатывать нефть и газ, так что сперва было решено использовать угли для добычи энергии. Да, это было не экологично, но они будут работать лишь недолгое время. Вскоре ученый собирался перейти на более экологические виды добычи энергии. Первая партия из 100 тысяч мигрантов уже вошли в Вавилон. Мы уже подготовили для них дома. Сейчас как раз идет расселение. Советники реально боялись Анжелики. Девушка не прощала ошибок. Либо ты действуешь на высочайшем уровне, либо ты покидаешь свой пост. Один советник уже потерял свое место работы из-за того, что во время рабочей смены находился не на своем месте, а развлекался с девушками. Конечно, это довольно веская причина для увольнения, однако Анжелика даже не стала давать объяснения. Бедного советника просто выгнали, из-за одной ошибки. Прекрасно. Сделайте все возможное, чтобы показать Вавилон с лучшей стороны. Однако мигранты должны понять одно. Здесь у нас свои правила. Если они его нарушат, то будут отвечать перед законом. Также объясните им их права. Мне нужно, чтобы каждый ребенок получил начальное образование. Это не обсуждается. А в остальном, с ними действуют такие же поощрения. Анжелика прекрасно понимала, насколько рискованный шаг она сделала. Дополнительный миллион жителей, которые не имеют ни образования, ни опыта хорошей жизни, сначала будут тяжким бременем для Вавлона. Ваш приказ будет исполнен. Советник хотел как можно быстрее убраться из поля зрения Анжелики. Ему повезло поработать с Зином, и он мог сравнить прежнего лорда с нынешним. Во время правления ученого, все было намного более непринужденно, а вот как только Анжелика взяла узды правления в свои руки, то всем пришлось напрячься. И еще. Подготовьте мне карету. Я хочу посетить сирот. Полковник говорил, что он спас несколько десяток детей из лап аристократов. Мне нужно поговорить с ними. Данное заявление Анжелики удивило советника. Обычно девушка не выходила из резиденции лорда и всегда работала. Но сегодня она вдруг захотела встретиться с сиротскими детьми. Конечно, миледи. Через несколько минут все будет готово. Советник, выйдя из кабинета лорда, сразу же оповестил стражу о уходе Анжелики. Охрана тут же начала готовиться, и уже вскоре карета и стража ждала госпожу на улице. Она же в свою очередь не заставила их долго себя ждать. Анжелика, одетая в дорогое меховое пальто, выглядела невероятно красиво. Слуги, увидев ее в таком наряде, растерялись и не знали, что делать. Однако самые внимательные заметили один важный факт. Не одежда делала из нее красавицу, а та аура, которая ее окружала. Когда Зен был рядом с ней, она вела себя как капризный ребенок, однако стоило ученому исчезнуть, как вместо веселого подростка появилась холодная императрица. «Прошу». Сев в карету, девушка стала наблюдать за пейзажем. Она работала очень много, и не часто выходила наружу. У нее даже не было времени на обдумывание своих проблем. Анжелика сильно беспокоилась о семье, особенно о матери. Разгневанный император мог навредить им, ведь девушка Вавилон напал и обчистил одну из важнейших городов империи. Однако она должна была так поступить, ведь после подобного поступка народ всецело поддержал ее. Карета двигалась довольно быстро. Дороги в Вавилоне давно перестали быть проблемой. Их строили специально для того, чтобы машины смогли ездить по ним без проблем. Так что экипажи, кареты развивали довольно большую скорость. Стражники на конях следовали за своей госпожой. Они понимали, что лишь благодаря ее стараниям, город смог сохранить прежний темп роста. Личная охрана лучше всех знала, на какие жертвы шла эта девушка ради народа. Именно поэтому они всецело посвящали себя ее защите. Глава 209. Тернистый путь домой. Глава 209. Двигаясь по отремонтированным улицам Вавилона, карета с госпожой дошла до одного очень большого здания. Это место было выбрано специально для создания нового, первого в своем роде детского дома. Этот проект был инициативой Анжелики. Она хотела помочь тем детям, которые из-за какой-либо причины потеряли родителей и остались одни в этом мире. «Госпожа, мы прибыли». Стражники открыли двери кареты и поставили небольшую лестницу. Анжелика грациозно вышла из экипажа и медленным шагом пошла в сторону здания. Личные охранники Зина следовали за ней по пятам, полностью обеспечивая госпоже безопасность. «Леди Анжелика, для меня честь, что вы лично прибыли в это место». Глава новосозданного детского дома с огромной радостью и почетом встретила Анжелику. Управляющую звали Маргарет, и ей было 30 лет. Из-за эпидемии она в детстве осталась сиротой, так что Маргарет очень хорошо понимала боль этих детей. «Я должна была прийти. Долг правительства – помогать попавшим в беду людям. А дети являются нашей будущей надеждой. Какой бы холодной Анжелика ни стала, когда дело касается детей, то она всегда начинала улыбаться. Рада это слышать. Благодаря государственной субсидии, мы смогли построить огромный детский дом. Здесь они смогут получать образование и тепло, которого им так не хватало. Из-за сложных времен, очень много детей были вынуждены жить на улице. В Вавилоне такой проблемы не было, ведь Зен лично позаботился об этой проблеме. Однако мигранты привели с собой еще больше сиротских детей, которые искали лучшей жизни. Так как Анжелика в Вавилоне приравнивалась к божеству, все работники детского дома с нетерпением ждали встречи с ней. Только вот новоприбывшие дети не знали о ее личности. «Дети, сегодня к нам прибыла очень важная персона. Именно она стала спонсором детского дома. Прошу, встречайте Анжелику Астиль». Анжелика уже перешла на фамилию мужа. Когда Маргарет закончила свою речь, правительница Вавилона вышла на специальную площадку. Дети, не отрывая взгляда, смотрели на красавицу. Многим из них не было даже и 10, однако встречались и более взрослые ребята. «Приветствую вас в Вавилоне. Я рада, что вы все смогли благополучно добраться до сюда. Нашему городу нужна свежая кровь, чтобы продолжить рост. Сперва я хотела бы представиться. Как и сказала леди Маргарет, меня зовут Анжелика, и во время отсутствия мужа, Вавилоном управляю именно я. Вам всем выпала честь стать гражданами этого великого города». Анжелика была в своем репертуаре. Она даже с детьми говорила очень строго. Маргарет хотела ее остановить, однако быстро вспомнила про ее статус. «Теперь, когда вы находитесь под нашим протекторатом, то я лично стану гарантом вашей безопасности и надежного будущего. От вас требуется лишь одно – быть верными Вавилону и не предавать его интересы. Старайтесь ради себя, и вы достигнете невероятных высот. Именно этого хотел мой муж – дать всем возможность реализоваться. Дети лучше всех остальных видят искренность человека». Смотря на Анжелику, все сиротки загорелись мыслью о своем будущем. Дети верили словам этой женщины, ведь ей незачем было лгать им. Она стояла на вершине этого мира, а они являются лишь жалкими сиротами. «Думаете, мы поверим вам после того, как вы напали на наш город?» Но во всей толпе детей оказался один мальчик 14 лет, который выступил смелым заявлением. Маргарет и другие работники приюта сразу же гневно посмотрели на мальца, однако тот даже не стал обращать на них свое внимание. В отличие от добрых работников, охрана Анжелики не собиралась прощать подобное деяние никому, даже несовершеннолетнему мальчику. «Мальчик, как тебя зовут?» Увидев реакцию стражи, девушка подняла руку, дав им сигнал остановиться. Слова этого юнца не были ложью. Она правда напала на их город, так что он имел полное право не верить ей. «Клавдий», — без страха в глазах ответил мальчик. Он смотрел на Анжелику как на равную, чем сильно злил остальных людей. Только вот сама леди Астиль не беспокоилась по этому поводу. Смелость паренька, наоборот, пришлось девушке по душе. «Какое красивое имя, Клавдий, ты прав. Я дала приказ напасть на город, так что ты не должен верить моим словам. Однако ответь мне на один вопрос. Ты же успел прогуляться по Вавилону. Так скажи мне, если сравнить улицы Ердла и этого города, какой будет более красивым?» Нежный тон Анжелики удивил не только Клавдия, но и остальных стражников, которые явно не ожидали такого от всегда холодной правительницы. «Улицы Вавилона нельзя сравнить с тем, что были в Ердле. Здесь все намного чище и красивее», — честно ответил малец. Он и не собирался лгать, ведь против неопровержимых фактов очень сложно спорить. «Прекрасно. А теперь сравни условия жизни в этих двух городах». Анжелика задала еще несколько подобных вопросов, и Клавдий справедливо ответил на них всех. Уровень жизни Вавилона находился намного выше, чем в Ердле. И малец прекрасно этого осознавал. «Только вот, леди Анжелика, вот вы задали мне больше 10 вопросов, которые касались Вавилона, но теперь позвольте и мне задать один. Если появится место, которое лучше Вавилона, вы сразу же бросите этот город и отправитесь туда». Когда люди услышали вопрос Клавдия, то все, включая Анжелики, испытали шок. Никто и подумать не мог, что этот молодой человек коснется столь сложной темы. Конечно же нет. Я понимаю, к чему ты клонишь. Не ожидала, что такой молодой человек сможет сказать подобного рода слова. Позволь узнать, во время атаки ты потерял кого-то близкого. Девушка уже думала над этим, ведь Клавдий даже несмотря на все удобства жизни не собирался признавать Вавилон новым домом. Во время атаки ваших солдат, погиб один человек, которому я был многому обязан. Вам даже сложно представить, насколько сильно он мне помогал, чтобы выжить. Его звали Пол, и он служил обычным солдатом в гарнизоне города. Его зарплата не была слишком большой, но каждый месяц Пол давал мне еду, чтобы я не умер с голоду. Клавдий сказал эти слова без эмоций, однако в его глазах читалось совсем другое. Анжелика прекрасно поняла это, ведь совсем недавно чувствовала то же самое. Мне искренне жаль, что так получилось, однако смерть и жизнь всегда следуют друг за другом. Пол защищал город, который изначально должен был пасть. Война не бывает без жертв. Этот человек отдал свою жизнь ради вашей защиты. Именно из-за таких вот героев империи могут процветать. Я уверена, что если бы у Павла был выбор, то он выбрал бы жить в Вавилоне. Глава 210. Тернистый путь домой. Глава 210. Хоть Анжелика и пыталась переубедить Клавдия, но тот не хотел изменять позицию. Это и понятно. Он был сиротой, который никогда в жизни не получал родительского тепла. Единственный человек, кто заботился о нем, умер из-за нападения армии Вавилона. Так что его ненависть к Анжелике и всей этой стране неудивительна. Это больше не играет никакой роли. Пол мертв, и виноваты в этом именно вы. А ведь у него была семья, и двое детей. Ради наживы, вы убили невиновного человека и оставили семью без отца. Про какое геройство вы говорите? Клавдий все больше и больше переходил грань дозволенного. Маргарет уже не надеялась спасти этого ребенка, ведь глупец посмел оскорбить леди Анжелику перед столькими людьми. «Мальчик, ты сильно ошибаешься в суждениях. Мне понятно твое горе, ведь этот человек дал тебе то тепло, которого так не хватало в твоей жизни. Но подумай сам, если бы мои солдаты не убили его, то именно он встал бы на наше место. На войне нет хороших или плохих, есть лишь победитель и проигравший. И Пол, к несчастью, оказался в числе проигравших. Из-за неправильного решения командования, ему пришлось умереть, так что хватит винить нашу сторону в его смерти. Не отрицаю, что мы тоже причастны к этому, но Вавилон дал Ердлу шанс сдаться. Однако, к удивлению многих, Анжелика стала со всей серьезностью объяснять Клавдию ситуацию. Обычно детей не принимали за равных собеседников, так что такой поворот выглядел немного странным. Сдаться. Если бы он сдался, солдаты Вавилона могли сделать множество гнусных вещей. Я неоднократно слышал, что победитель имеет право на любое бесчинство. Какой мужчина будет отступать, зная все это? Аргументы мальчика были очень сильными. Анжелика все больше и больше интересовалась этим юнцом. Наши солдаты так не поступают. Дисциплина и соблюдение военных законов стоит на первом месте. Любой правонарушитель будет наказан, и поверь мне, это наказание будет невероятно жестоким. Правительница уже думала, что одержала победу в споре, как вдруг мальчик с ироническим видом посмотрел на нее и сказал: «А Пол знал об этом. Он знал, что ваша армия настолько чтит законы. Каким образом вы показали ему этот факт?» Правительница могла продолжить диалог, но она больше не хотела этого делать. Мальчик 14 лет, полностью разгромил ее в словесном поединке. Однако барышня не ощущала себя подавленной. Напротив, она была рада.